этом году как-то похуй, что лето кончается быстро. Ведь оно оставило брызги, волнами пену по океану кидало. Вы таких дали еще не видали, меня увидеть такого вы не ожидали. Лето кончается, но главное то, что осталось, и с чем дальше пойдем. Я думал не сыскать мне днем с огнем белых полос. Запах волос, плен ее глаз уволок, надеюсь в наш с ней уголок. Синее небо мой потолок, земля мягко прими, парашют к ней плавно стреми. А пока парю, огляну этот мир, сохраню этот миг. Пока висим под ангелом мы, у каждого свой хранитель. Хотя уже хоронили не раз тех, кто уходить не должен был запросто. Не сказав до свидания всем, не обняв нас совсем, смерть жизни приходит на смену. И надо смотреть в глаза ее смело, хотя сам не знаю, сумею ли. Теперь точно знаю, чем я болею. Эту мысль лелею, за нее буду драться как лев. Не пропущу ни одного, как Лев Яшин. Пока я не сыграл в ящик, я тут и остаюсь настоящим. И остаюсь настоящим. Это лето оставило только лишь плюсы? Я проснулся или все еще сплю? Напился или намочил только свой клюв? Затянул или ослабил петлю? Оставил все мысли в бреду, теперь спокойно по жизни бреду. Хотя лес нарядут как придурок, впереди только перемены грядут. Зима впереди, идут и куртки, узоры на окнах и мысли мотки. Кухня, трактир, словами в мембрану как тир. Люби, как на расстоянии тигра. Жизнь не игра, жизнь настоящая типа. И судить ее стоит по титрам. Разница есть, с гепатитом уйти или лечь на стальные пути. Остальных попрошу отойти. До сих пор не могу отойти от воспоминаний противных. Перенастроил свой объектив и взглянул на все объективно. От себя невозможно свинтить. Счастью нужно светить, а не тьму за собой вести. Куча людей уже пропала тут без вести. Тянутся к ангелу, но съедены бесами. Такая вот пьеса.